все может быть. Петунье было жалко смотреть на мать, поэтому она решила поддержать ее, ведь все равно ничего не исправишь. Лили сама не хочет идти на контакт и принимать какую-либо помощь. В общем, ей еще 2 года учиться, так что дальше видно будет. Посмотрим, а кто посуду помыл. Да я сама помыла, не набрасываться же на девочку с порога. Потом покормила ее тетиными гостинцами, поговорила немного с ней. Она какая-то сердитая и постоянно о чем-то думает. Ты не знаешь, я же говорю, со мной она тоже не откровенничает. Да и мы почти не видимся, я рано утром ухожу, ночью возвращаюсь, а Лили не горит желанием со мной беседовать. Ну а как там мальчик Эйлин, Северус? С ним все в порядке? Вспомнив, поинтересовалась мать. Да, он сейчас успокоился и взял себя в руки. Все хорошо, ему просто надо было с кем-то поговорить, чтобы его поддержали и не отворачивались. Хорошо, это хорошо. Нельзя оставлять детей одних в таком состоянии. Может, поэтому Лили, ведь она уехала в школу одна-одинешенька, а нас не было рядом, миссис Эванс опять взгрустнула. Мам, я уверена на 100%, что Северус тогда не оставлял Лили одну надолго. Горячо заступилась за друга Петунья. Да-да, он неплохой мальчик, но все же, семья есть семья, сказала мать. Поэтому, Петунья, ты не ссорься с сестрой, пожалуйста. Зачем же портить отношения и скандалить из-за пустяков, не стоит это того. Но, мама, начало Петунья и бессильно смолкла. Ну как объяснить матери, что, а что, собственно, заставлять сестру делать что-то из-под палки, дохлый номер. Как объяснить, что ей это не повредит, а наоборот. Петунья не знала, как ведут хозяйство волшебницы, но неужели они все абсолютно в це делают палочкой? Счастливицы. В общем, ее тактика не принесла ожидаемого результата. Наверное, и правда, единственный выход – пожить пару годиков подальше от семьи и не нервировать сестренку придирками и попытками приобщить к труду. А так, только им обоим расстраиваться и бояться поругаться или взбунтоваться. Глава 16. Ночи становились все длиннее, и утром было уже прохладно, лето кончалось. Снейп проснулся, и некоторое время еще лежал в теплой постели, наслаждаясь уютом и тишиной. 2 недели до 1 сентября. Не очень-то он ждал этого дня. Дома, конечно, жить становилось иногда невыносимо, но все же выпадали спокойные дни, когда можно было запастись бутербродами и не выходить из своей комнаты, занимаясь или читая. Да и с Лили летом видеться всегда оказывалось менее проблематично, чем в школе. Вышел на улицу, прошел пару кварталов, и вот он, ее дом. Покричал совой, подруга вышла. Если она бывала в настроении, шла с ним погулять на речку или в поле за городом. Так лето и проходило, тихо, мирно, по большей части, спокойно и тягуче, как резина. А сейчас внутри что-то кипело, хотелось двигаться, что-то делать, приближать поскорее тот день, когда они, вместе с Петуньей, уедут отсюда. Северус пока не знал толком, как все это будет происходить, в магловском мире он ориентировался не очень. Одно хорошо, паспорт у него имелся, так как регистрировали его в местной мэрии, поэтому можно было не заботиться о магловских документах. Петунья говорила, что выехать несовершеннолетнему в Америку можно по туристической путевке, но, кажется, нужно разрешение от родителей, какового у него быть не могло, или не нужно. Впрочем, подделать бумажку не составляло труда, нужно лишь глянуть на образец, это не трудно. Ну, или в крайнем случае наложить конфундус на чиновника в аэропорту. Уж невербально колдовать Северус умел, научился после того, как 100 000 раз лишился палочки в стычках с мародерами. Парень наконец встал, быстро заправил постель, как показывала Петунья, и после водных процедур спустился на кухню уже готовым к дороге. Единственную выходную мантию, ту самую, зеленую, он аккуратно сложил в сумку. Все-таки в министерство нужно было являться в приличном виде. Заявление, нацарапанное на пергаменте, и пузырьки с зельями для подкупа отправились туда же. Выпив горячего крепкого кофе и сживав пару кусков сладкого пирога, Северус глубоко вздохнул, жалея, что рядом нет подруги, и решительно вышел из дома, заперев дверь ключом. Улица была пуста, негромкий хлопок, и он исчез прямо с крыльца. Аппарация, которой его учили мать и Люциус, была выполнена ювелирно и доставила его прямо на неприметную улочку, на которой находилось несколько убогих офисных зданий, пивная и большой, переполненный мусорный контейнер. У глухой стены, разрисованной чересчур яркими граффити, стояла старая красная телефонная будка с выбитыми стеклами. Северус знал о потайном входе в министерстве со слов Люциуса, поэтому без колебаний вошел в будку с покосившимся телефонным аппаратом. 6-2-4-4-2. Это шифр для простого народа. Избранные, наподобие Люциуса, конечно, могли являться в министерство по именным порталам или каминам. Но Северусу и так сойдет, он не гордый. Лишь бы добраться до отдела магического образования. Взяв появившийся в желобке для возврата монет серебряный жетон, Северус приготовился к перемещению. И правда, через несколько секунд будка дрогнула и медленно поползла вниз. И вскоре он оказался в огромном зале, с несколькими десятками каминов, откуда появлялись непрерывным потоком сотрудники министерства. Самому Снейпу по его сети никто бы не разрешил явиться в святая святых магического общества, потому и пришлось пробираться окольными путями. На роскошно отделанный зал парень просто не обращал внимания, а уж пафосный фонтан со скульптурой, призывающий к дружбе магические народы, и вовсе заставил презрительно фыркнуть. Он целеустремленно пробирался к столу охранника. Высокий усатый волшебник в коричневой мантии лениво проверил его палочку и великодушно рассказал, на каком уровне находится кабинет Долорес Амбридж. Снейп вежливо поблагодарил и занял очередь к лифту. Отдел образования располагался на 8-м уровне. К тому времени в лифте почти уже не осталось народа, все вышли раньше. Оказавшись в длинном коридоре со множеством дверей, Северус отошел к наколдованному окну. Он надернул на себе мантию, пригладил вымытые вчера для пущего эффекта женского благорасположения волосы, проверил в карманах пузырьки с зельями и вытащил из сумки записку Люциуса и свое заявление на допуск к экстернату. Глубоко вздохнул и двинулся вперед, внимательно читая позолоченные таблички с именами на дверях. А вот и она, вычурная, витиеватая надпись: заместитель начальника отдела магического образования Долорес Амбридж. Он постучал, сначала тихо, потом погромче. «Да, входите», — раздался мелодичный, молодой голос. Северус, привыкший различать обертона и различные интонации, подумал, что, может, все не так страшно. Однако, когда он открыл дверь и увидел хозяйку кабинета, это позитивное мнение его сразу же покинуло. Долорес Амбридж оказалась низенькой, довольно упитанной волшебницей с короткими кудрявыми каштановыми волосами, перевязанными розовой шелковой ленточкой. Круглые выпуклые глаза и широкое лицо делали ее похожей на молоденькую, еще не покрывшуюся полностью бородавками жабку. Этому способствовали немного дряблые щечки и намечающиеся мешки под глазами, хотя лицо было намазано дорогой косметикой, призванной сделать кожу бархатной и упругой. Северус привычно поставил диагноз: больные почки и печень, чревоугодие. Да, похудеть не мешало бы. Правда, короткая жирная шея и слишком большой рот все равно испортит впечатление. Да, а ведь его в школе все считали уродом. Видимо, люди упорно предпочитают замечать только чужие недостатки, свои же превозносят достоинствами. Что ж, хорошо, когда у тебя отсутствуют комплексы. Снейп хмыкнул и решил, что и от своих ему тоже надо бы избавиться, иначе так всю жизнь и будешь прятаться под корягами и камнями, боясь выбраться на белый свет к людям. Кабинет заместительницы был оформлен в розовых цветах самых различных оттенков. От нежно-розового, как попка младенца, до яркого цвета фуксии и апофеозом служили разнообразные изображения котят. У Снейпа тут же заболела голова от пронзительного писка живых картинок с этими пушистиками. Нет, он, конечно, любил животных и никогда не обижал кошку завхоза Филча, но в рабочем кабинете в министерстве, видимо, заместитель начальника магического образования и впрямь была важной шишкой, коль скоро ей прощали столь неформальную обстановку. Долорес быстро обшарила глазами молодого человека в небогатой мантии. Обычный посетитель с утра, к тому же незнакомый. Может, удастся сплавить его клерку в соседнем кабинете? По какому вопросу? Проведя беглую ревизию, жаба решила, что церемониться с сопляком особо не стоит. Северус же, пока в ответ разглядывал ее, вспомнил морских сирен, которые обладали такими же чарующими голосами, а на поверку оказывались страшными плотоядными чудовищами, заманивавшими моряков в свои сети. Ему вдруг стало смешно, когда он представил Амбридж подоборотным, подливающую бедному Фаджу амортенцию. Вот ведь несчастный, и впрямь, сирена и сирена. Он прошел к помпезному столу, нагло уселся на мягкий стул и положил перед чиновницей письмо Люциуса. Разглядев дорогую бумагу с фамильными гербами и сургучной печатью Малфоя, Амбридж тут же расплылась в приторной улыбке, растянув широченный рот. Не хватало только длинного липкого языка и жирной мухи, жужжащей в воздухе. Глазки у дамы сразу же стали масляными и заблестели, Видимо, вспомнила статного белокурого молодого красавца Люциуса. С ней подкровенно веселился. У бабы на лице все было написано. Но, как говорится, лорд Малфой один, а желающих много, на всех не напасешься, любуйтесь издалека. Видимо, Амбридж это прекрасно понимала, поэтому и обходилась всякими Корнелиусами Фаджами. Однако терять расположение такого господина, как Малфой, не хотелось, посему пришлось проявлять любезность к подателю письма. «Ох, вы от дорогого Люциуса, как вас!» Она заглянула в записку. «Северус Снейп, ХМ, не припомню таких, вы из чистокровных». «Нет, мой отец магл», очень вежливо ответствовал Северус. Затем, потянувшись, прикоснулся кончиком палочки к записке, та моментально вспыхнула и истлела. Амбридж уничтожила пепел Иваниска безо всякого удивления и возмущения, видимо, не в первый раз. Затем чуть заметно поморщилась. Она ненавидела полукровок. «ХМ, не сомневаюсь в вашей полезности лорду Малфою, коль скоро вы сумели заинтересовать его настолько, что он просит посодействовать вам в вашем желании», изрекла она задумчиво. «Разумеется, я с превеликим желанием выполню его просьбу, Северус, но, вы понимаете, само собой, госпожа Амбридж», подобострастно подыграл ей Снейп, которого очень забавляла сия ситуация. «У меня есть чем отблагодарить вас за ваши хлопоты и старания». И он поставил перед ней маленький флакончик с золотистым содержимым на один глоток. «Хватит ей и того». Жабьи глаза загорелись жадным блеском. Фелицис считался запрещенным и очень дорогим зельем. А в лютном переулке могли продать некачественный или паленый товар. Были прецеденты. «Или, может, вы предпочтете чистую амортенцию? Еще есть оборотное, самого мягкого действия», вкрадчиво шелестел Северус. «Подумаешь, голос как у сирены. Он и сам умел так. Кстати, слышал от Лили про секс по телефону, вот где бы пригодился природный дар. Я бы не отказалась», заявила Долорес, не скрываясь. Она знала, что если человек пришел от Малфоя или прочих сильных мира сего, это люди надежные, не продадут и не заложат. Тут все по-честному, ты мне, я тебе. Это вам не нищие попрошайки, зря отнимающие время. Тогда по рукам. Мне нужно заверенное вами разрешение на сдачу тритонов экстерном вне школы и чтобы вы собрали комиссию на сдачу экзаменов для одного человека. И желательно как можно быстрее. Почему молодой человек не хочет закончить Хогвартс как обычно? Вдруг проснулось в жабе профессиональное любопытство. Есть какие-то серьезные причины для досрочной сдачи тритонов? Просто меня не устраивают как растянутая школьная программа, так и устаревшие методы преподавания, пожал плечами Северус, свободнее усевшись и положив ногу на ногу. Жаба решила отрабатывать вознаграждение как положено. Амбридж сознание дела кивнула и достала министерский бланк с золотым обрезом. «Вы совершенно правы, мистер Снейп. Школа под руководством Дамблдора совсем не движется в сторону прогресса. Он возомнил себя местным башком и не дает нам вмешиваться в систему образования. А сколько здравых передовых идей мы могли бы внедрить, чтобы выпускать еще более квалифицированные кадры для нашего достойного общества. Великий маг всячески строит нам всяческие препоны на пути благородного дела, как будто школа является его личной вотчиной». Она лицемерно вздохнула, строча что-то на пергаменте. Затем вытащила из ящика стола печать и громко шлепнула ею под записями. Снейп взял в руки новенький пергамент, внимательно ознакомился с написанным разрешением, свернул документ в трубочку и придвинул флакончик с Феликсом поближе к руке чиновницы. Пухлая ладонь накрыла подношение, дама приторно улыбнулась. «Еще мне бы не помешало, если бы вы великодушно организовали мне встречу с Гризельдой Марчбинкс», вежливо напомнил Северус, вытаскивая из кармана еще один флакон с бурлящим серебристым содержимым. Амортенция была двухгодичной давности, а значит, весьма крепкой. В свежесваренной пузырьки отсутствовали. Амбридж была довольно подкована в свойствах зелий, судя по тому, как алчно загорелись ее глаза. «Само собой, это же закономерно, выдать разрешение на досрочную сдачу экзаменов и помочь вам собрать комиссию. Это мой долг, так сказать», она захихикала. Сейчас и она взмахнула палочкой, отправляя патрону с сообщением, пухленькую серебристую кошечку с бантиком на шее. Через несколько минут, в течение которых хозяйка и визитер молчали, мило улыбаясь друг дружке, в кабинете материализовалась дряхлая на вид сова, которая бодро проскрипела. «Неужели дожила, Долорес, срочно присылай мне этого юного гения вундеркинда. Давненько я не принимала экстернат по всем тритонам». «Да, можешь не беспокоиться, Профессора Тафти и профессора Бройля я сама извещу. Только пришли нам с молодым человеком бланк ведомость, чтобы оценки выставить. И сова предвкушающе потерла крылом о крыло, как руками. Снейп глядел во все глаза, очеловеченный овеществленный патронус. У него самого призрачная лань вела себя как лань, как животное, только и всего. Может, она просто не такая мудрая, как патронусы вороны или совы. Интересно, можно ли поменять защитника? Ну вот, все уладилось как нельзя лучше, промурлыкала довольная Амбридж. Сейчас я подпишу ведомость, и потом, когда сдадите экзамены, опять ко мне, поставить печать. Ну и разумеется, диплом. Я приготовлю экземпляр, когда вернетесь, сразу же все и заполним. Мне бы не хотелось, ну понимаете, наверное, вам нужно будет делать запрос в Хогвартс, или Дамблдор должен будет подписать все это. Нельзя ли более конфиденциально, запинаясь, попросил Северус. А при чем тут директор? Удивилась Амбридж. Комиссия по совам и тритонам направляется из министерства. Дай Альбусу волю, он бы сам принимал все экзамены и ставил что душе угодно. Но вы же понимаете, молодой человек, что школа, даже такая, как Хогвартс, не может ставить себя выше правящего органа, министерства. Так что никуда никакие запросы отправляться не будут. Ведь справка из школы о сдаче сов у вас на руках, Циверус кивнул. Им и правда раздали академические справки, заверенные печатью школы. Ну вот, довольно сказала Амбридж. Если управитесь за пару-тройку дней и сдадите все экзамены, тут же получите диплом. Она подмигнула и потерла пальцы. Снейп понял это как согласие обменять бумажную волокиту на оборотку. Он приободрился, не рассчитывал, что получится сделать все так быстро и беспроблемно. Все-таки имя Люциуса позволило ему не унижаться и сразу найти общий язык с этой, мисс Министерское болото. Он решил, что за день ничего не случится, память ей он подкорректирует, когда получит на руки диплом. И зелье оставшееся отдаст тогда же, она честно все заработала. На том они с прекрасной Долорисой договорились, и Северус тут же отправился по выданным Амбридж координатам, в дом к Гризильде Марчбинкс. Глава 17. Аппарация по заданным координатам вынесла с ней по натихую улочку какого-то заштатного городка, похожего на его Галифакс почти один в один. Гризильда Марчбинкс, бессменная глава председатель волшебной экзаменационной комиссии, обитала в скромном одноэтажном строении под красной черепичной крышей, густо увитым плющом и диким виноградом. Перед домом были разбиты цветочные клумбы с веселыми магловскими гномами и поливальной вертушкой в середине, разбрызгивавшей сейчас воду. Северус немного удивился, он ожидал увидеть более респектабельное здание в классическом стиле, подходящее одной из старейших колдуний, проживавшей на свете около 200 лет. Она ведь, по слухам, принимала экзамены у самого Дамблдора, да и у темного лорда, наверное, тоже. Он робко потянул невысокую, потемневшую от времени и некрашенную калитку на себя. Звякнул колокольчик. Из открытого окна, в котором виднелись кипенно-белые занавески, гаркнули, чтобы посетитель входил. Северус облегченно вздохнул. Он помнил, что крошечная сутулая Марчбинкс обладала отнюдь не женским голосом. Она разговаривала густым басом, как пожилой дородный гном. Аккуратно притворив калитку, он быстро пошел по выложенной круглыми красными камушками дорожке к древнему крыльцу. Входная дверь неслышно растворилась перед ним, обдавая упругой волной магии. В этом доме знали толк в охранных чарах. Да оно и неудивительно, учитывая захолустье района, старые люди могли быть легкой добычей грабителей и домушников, которые не брезговали и 20 фунтами. Из крошечной прихожей вели две двери, одна на маленькую чистенькую кухню, другая – в гостиную. Северус крикнул: «Доброе утро, миссис Марчбинкс, я по поводу экстерната, вас извеща». Хозяйка скромного домика тут же материализовалась перед ним. Морщинистое лицо, похожее на печеное яблочко, светилось предвкушением, и она потирала руки точно как ее сова-патронус. «Ну-с, это вы и есть тот самый вундеркинд? Постойте-ка, молодой человек, да мы знакомы. Помню-помню нашу незабываемую беседу». Северус смутился. «Да, вы принимали у меня совы». Гризильда повнимательнее присмотрелась к нему. «Мистер Снейп, припоминаю. Или точнее, мистер Принц. А, откуда вы знаете?» Испугался Снейп. «Вы похожи на вашу мать, Эйлин Принц», — огорошила старушонка. «Я талантливых студентов всех запоминаю, ибо они заслуживают того, в отличие от серой массы бездарей, которые ничем не примечательны. В школу люди приходят учиться, а не протирать мантии задницами». Она грозно потрясла корявым узловатым пальцем. Северус зацепился взглядом за ее руки. ХМ, артрит, несомненно, видимо, предрасположенность. Кстати, что поделывает сейчас эта способная девочка? Поинтересовалась Гризельда, приглашая Северуса в комнату. Она умерла, автоматически ответил Снейп, с любопытством оглядывая гостиную. Все стены оказались заставлены книжными шкафами, от пола до потолка, а стоящие на полках фолианты так и манили к себе, тем более, там были и совсем древние на вид, в кожаных старинных переплетах. Отчетливо видно было, что книги весьма ценные, нестандартного формата и многие довольно потрепанные от частого использования. Понятно, почему у Марчбинкс такой убогий домишко. Он завистливо вздохнул. Сам бы не прочь так жить. Собственно, парень никогда не заморачивался материальными вещами вроде дома или обстановки. До тех пор, пока Петунья не ткнула его носом в дохлый быт, он считал, что неважно чем питаться, на чем спать и сидеть, ведь главное, это чтобы была пища мозгу. А уж его мозг всегда был жадным до новых знаний. Ох-ох-ох, какое несчастье, умереть в столь молодом возрасте, такой потенциал, и все понапрасну. Огорченно кудахтала Марчбинкс, виртуозно дирижируя палочкой и сервируя круглый стол для чаепития. Глиняный коричневый пузатый чайник, такие же большие чашки, блюда с горячими румяными ячменными лепешками, масленка, вазочки со свежим янтарным медом и клубничным и малиновым джемом. Северус почувствовал, как заурчал давно переваривший завтрак желудок. «Садись, бедная деточка, сначала попьем чайку, поговорим, а экзамены никуда не убегут», – ворковала старушонка. «Сейчас еще и Тофти с профессором Бройлем подойдут, мы все вместе и обсудим, как нам лучше проверить твои знания». Северус плюхнулся на мягкий стул. Вообще-то он не ожидал такого теплого приема, и это ввергло его в некоторое смущение. Все равно, что он ввалился бы зачем-то в кабинет к самому Дамблдору, а тот принялся потчевать его горячим чаем с мармеладками. Странно и смешно, он нервно хихикнул. Опять звякнул колокольчик, и Марчбинкс посеменила в прихожую встречать гостей. Прибыли почтенные ученые-старцы. Вот у них голоса оказались, как положено, старческие, дребезжащие и слабенькие, в отличие от миссис Гризельды. В гостиную вошли два почтенных седых джентльмена, сопровождаемые хозяйкой дома. Профессора Тофти Северус помнил, он ему сдавал астрономию, защиту и заклинания. Старичок был просто сущий ангел, все время улыбался и подбадривал, когда студенты сдавали практическую часть. Правда, от этого они терялись и часто рассредотачивались, и Северус, понаблюдав за экзаменующимися, пришел к выводу, что Тофти делает это специально, проверить, насколько ученик владеет собой, так как заклинания, конечно, были такой дисциплиной, при которой отвлекаться не следовало. Неверный взмах палочкой или неправильно выговоренное слово, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. А уж сколько обломов было при проверке левитирующих заклятий, так что некоторое коварство в профессорах явно присутствовало. Впрочем, Северус был полностью за такую оригинальную методику. В экстренных ситуациях действительно некогда долго и мучительно раздумывать, надо действовать уверенно, жестко и целенаправленно, и не обращать внимания на отвлекающие факторы. То есть, вернее, нужно держать их постоянно под контролем периферийным зрением и уметь молниеносно отвлечься и ликвидировать помехи, но так, чтобы не подвергнуться нападению с фасада. Так что профессора на экзаменах как могли, приближали ситуацию к самой реалистичной, жизненной. Второй профессор оказался высоким, худым и почти лысым господином. Он как раз происходил из тех рейвенкловцев, кто успешно совмещал магловскую научную деятельность с магической. Как оказалось, Луи Бройль преподавал в магловском французском университете квантовую физику и часто бывал в Англии у своих старых друзей. Вообще, в роли экзаменатора он выступал нечасто, именно по причине занятости и проживания в другом государстве. Но Северус слышал о такой практике – приглашать иностранных магов для более объективной оценки знаний молодого поколения. В свою очередь, он подозревал, что подобными полномочиями обладают и Марчбинкс и Тофти, которые вполне могли быть независимыми экзаменаторами в Дурмстранге и Шармбатоне. Как нейтральные стороны профессора были неприкосновенны, Бройль оказался воспитанным господином и не погнушался крепко пожать руку тщедушному школяру как равному. Профессор Тофти, также припомнивший парня по экзаменам, даже приобнял Северуса, правда выше плеча все равно не достал, больная спина не позволила разогнуться. Настороженно глядящий на почтенных членов комиссии Северус понемногу расслабился, Никто из присутствующих не пытался давить на него авторитетом, они вели себя как обычные дедушки и бабушки. Простые, пожилые, добродушные, гостеприимные люди. Когда все расселись за круглым столом, Северус решил, что, наверное, стоит ему самому налить чаю и раздать чашки, кипяток все-таки, а руки у Марчбинкс совсем не слушаются. Старики благосклонно посматривали на его усилия, но Петунья достаточно хорошо натренировала его, так что он благополучно разлил всем горячего, ароматного, настоявшегося под стеганым чехлом чаю и бережно подал каждому участнику его чашку. За столом зашел непринужденный разговор. Марчбинкс подкладывала Северусу лепешку за лепешкой, щедро поливая их медом и джемом. Старички тоже себя не обделяли. Снейп не стал кочевряжиться и уписывал вкуснятину за обе щеки, на что старики одобрительно покачивали головами, видимо считая, по старому обычаю, что тот, кто хорошо и много ест, тот также хорошо и много работает. В общем-то, немалая правда в этом была. Северус, если увлекался, мог не вылезать из лаборатории сутками, а потом сразу завтракал, обедал и ужинал за один присест. Все хорошие подходят к концу, вот и лепешки съедены и чай выпит. Посуда, повинуясь невербальному приказу хозяйки и взмаху палочки, собралась в стопки и улетела на кухню, где еле слышно зажурчала вода. Стол тут же покрылся другой скатертью, темно-коричневого сукна, чтобы яркое не отвлекало и не резало глаз. На столе появились билеты, перья и чернильница, а с ней подал Гризильде ведомость, выданную ему ласковой как котенок Амбридж. Итак, профессор Марчбинкс села в середине, а профессора по краям. Снейп же оказался напротив них один. Он посмотрел перед собой, ни бумаги, ни пера не было. «Не будем устраивать письменных опросов, думаю, будет легче и эффективнее, если мы просто будем задавать вопросы по всему школьному курсу, а вы, молодой человек, станете на них отвечать кратко, но емко и понятно. Договорились, а после теоретической части проведем практическое занятие». Циверус кивнул, такой подход ему понравился. В течение 2 часов он отвечал на самые разные вопросы, от самых простых до действительно каверзных по формулировке. Зелья, заклинания, астрономия, руны, трансфигурация, естественно, история магии и защита от темных сил. Каковы основные отличия финского, германского и славянского рунического алфавита? Латинское название нефритовой лозы, прикладные законы трансфигурации живого в неживое? Применение жабросли помимо основного предназначения, растения, заменяющие в зельях ядовитую тентакулу, кто изобрел лекарство от драконьей оспы, чем прославился Зефельд, кто был председателем совета колдунов в период с 1612 по 1687 годы, опишите 13 свойств лунной росы, в каком году был последний парад планет, самый знаменитый темный артефактор, вопросы были совершенно фиговые. На некоторые Северус отвечал автоматически, особенно те, что были по зелья и ингредиентам. Ну и защита, само собой, тоже отлетала от зубов. Вскоре старички вспотели, разъярились и раззадорились, и начали массированную атаку. Гризильда азартно махала орлиным пером, делая какие-то пометки у себя в пергаменте, а Бройль лихорадочно копался в английском учебнике по астрономии за 7-й курс за авторством Коперника, выискивая вопрос покаверзнее. Тофти начал задавать дополнительные вопросы, коварно пытаясь выведать, насколько глубоки знания Северуса в темных искусствах. Снейп сначала насторожился, но на лицах экзаменаторов было написано такое радостное оживление и жадное предвкушение правильного ответа, что он неосмотрительно махнул рукой и пустился во все тяжкие, невольно начиная спорить и доказывать свою правоту по тому или иному вопросу. Он незаметно вытащил палочку и наложил дополнительную звукоизоляцию на комнату. Старикашки так шумно гомонили и кричали, что их, должно быть, слышно было на улице. Мало ли, вдруг соседи сбегутся. Вскоре все присутствующие повскакивали со своих мест и, склонившись головами друг к другу, общими усилиями вычерчивали диаграммы, определяющие магическую активность четных колонн Стоунхенджа в зависимости от лунных фаз, и особенно влияние на них парада планет. Особенно неистовствовал Бройль, доказывающий, что лунный свет активно воздействует своими частицами на магический заряд колонн, которые распределены так, что одни заряжаются от луны, а другие – от солнца. Он даже предлагал сегодня же ночью наведаться туда и проверить его теорию воочию, благо на дворе как раз полнолуние, а значит, Северус, друг мой, вы умеете аппарировать, воодушевленно спросил он. А по рации школьников учили только на 6-м курсе, поэтому Северус колебался, признаться или нет, что он уже давно умеет это делать. Уж сосредоточенности, целенаправленности и настойчивости у него было с избытком, а вот как раз 12 галеонов на практические уроки не было, да он бы и не стал платить. Поэтому предпочел взять несколько уроков у матери, а потом и у Малфоя. Но ведь мне еще нет 17, попытался выкрутиться он. Какая ерунда, покачал головой профессор. Аппарация вполне естественна для мага любого возраста. Ведь даже годовалые младенцы могли аппарировать, когда у них возникала острая нужда в матери. Я сам умел это делать с 14 лет, он подмигнул Северусу. Ну, вообще, да, умею, промямлил Северус, надеясь, что на него никто из присутствующих не донесет. А я заметила, что молодой человек вполне овладел навыками невербальной практики, довольно констатировала Гризельда. А вот заклинание я не распознала. Не поделитесь формулой, с ней Бгуста покраснел. Муфлята он изобрел еще на 4-м курсе, чтобы секретничать с Лили. До этого ему постоянно казалось, что в кустах или за колонной прячется Поттер с дружками и выслушивает с гнусной ухмылкой все его секреты. Старики с неподдельным уважением смотрели на него, он даже смешался. Ну, придумал и придумал, он вообще-то и не такое изобрел, знали бы они, уж точно по голове не погладили. Заклинание меча от врагов, даже от оборотня помогло бы, наверное. Ну, мне просто пришлось, а то обычная защита же легко снимается, Финити и все дела, бормотал он, опустив голову. Профессора радостно переглянулись. «Да что вы, юноша, мы ведь ни в коей мере не пытаемся укорить вас в чем-либо. Наоборот, очень мало кто способен создавать принципиально новые заклинания с индивидуальным контрзаклятием. Это, можно сказать, вершина мастерства заклинателя. Да уже одно то, что вы шагнули далеко за рамки школьной программы». Профессор Бройль возбужденно протирал платком старомодное пенсне. «А скажите-ка нам, каковы ваши дальнейшие планы? Вообще-то, я сначала хотел сдать тритоны», – забормотал Северус. Гризельда нетерпеливо махнула ручкой. «Считайте, мистер принц, что вы уже их почти сдали. Ну, так какое высшее учебное заведение Британии вы хотите осчастливить своим присутствием?» Три пары глаз нетерпеливо уставились на смущенного Северуса. «Понимаете, да я, в общем, я не собираюсь учиться тут дальше», – выдавил он, кляня себя за несдержанный язык. «Может, пока не поздно, выхватить палочку и наложить на всех империя, они же старенькие, слабенькие, у них, наверное, нет способности сопротивляться непростительному, а потом стереть им память». Глава 18. Старички переглянулись и грустно покачали головами. «Дорогой мальчик, не беспокойтесь и можете уже убрать палочку», — сказал успокаивающий Тофти. «Даем слово, что этот разговор не выйдет за пределы комнаты, и вообще, на нас не действуют ни империя, не стиратели памяти», он подмигнул ему. «Вы менталисты?» – дрожащим голосом уточнил Снейп. «Тогда и правда смысла не было, сам виноват, тщеславие взыграло, решил показать свои знания, идиот. Ну, за столько лет мы научились управлять своим разумом и эмоциями, ведь настоящие ученые думают головой, а не задним местом», – задорно усмехнулась Марчбинкс. «Да и потом, знаете, мистер принц, в научных кругах царит жесточайшая конкуренция за новые идеи и изобретения, не успеешь оглянуться, как к тебе залезли в голову и шарит там в поисках чего-то нового и секретного. Тут поневоле научишься защищать сознание от воров и плагиатчиков. А вы, я смотрю, талантливый в этой области», — Снейп вздохнул про себя. «Ну да, профессора оказались не промах, все его способности вытащили наружу». «Да», – нехотя признался он, – «у Зельевара в семье принц это наследственное». «А да, и это вполне закономерно», – подхватил Тофти. «Я знавал вашего прапрадеда. Очень способный был человек, диагност высочайшей квалификации. Знаете, у Зельеваров такого класса менталистика коррелирует со способностью варить и изобретать новые зелья, потому что им нужно контролировать процесс воздействия зелья на организм подопытного». Северус густо покраснел. «А они, вообще, знают, что зельевары рода принц испытывали свои новые зелья на пленных? Они же вроде из темных. К сожалению, его бесценные труды были признаны темномагическими и уничтожены. До нас дошли лишь крохотные обрывки и крупицы гениальных рецептов». Тофти горестно вздохнул, а Северус побагровел до состояния перезрелого помидора от стыда за своего непутевого предка. «Да вы не переживайте так, юноша», — Бройль дружески похлопал его по плечу. «Мы-то понимаем, что в науке изобретения делаются по-разному. Вот поэтому-то наша задача – выявить детей со способностями и направить в правильное русло, пока до них не добрались непорядочные люди. Вы ведь знаете, молодой человек, что наука – это меч с обоюдоострым лезвием, а мы, ученые, вынуждены порой балансировать на середине, чтобы удержаться и не порезаться. Потому что любое знание можно использовать в разных целях, и нам вовсе не хочется, чтобы это были злые намерения. А уж особенно в такой ситуации, как сейчас. В войне любые средства уничтожить врага хороши, а лидеры не отличаются этичностью и гуманизмом, даже светлые. Поэтому мы соблюдаем нейтралитет, не светимся, даже ценой мировой славы и прочих почестей, связанных с изобретениями и открытиями. Все происходит в узких, максимально доверенных кругах, по крайней мере, в Британии. Северус разинул рот. А как же вы, неужели вам не обидно? Да ни капли. Истинный ученый не гонится за дутой славой, ему важен результат. Ты сделал открытие, довел его до логического завершения, вывел все нужные формулы и выкладки, все. Ты идешь дальше, изобретаешь что-то новое. Но, вы так живете, Северус оглянулся вокруг. Неужели вам не хочется большого дома, хорошей обстановки, прислуги? Старички дробно захихикали. Эх, молодость, молодость. Этого всего хотелось пару веков назад, когда мы только выпустились из школы, были полны энтузиазма и благих намерений. Потом мы несколько раз столкнулись с подлостью, стяжательством и попытками манипулирования и стали умнее. Теперь, по прошествии стольких лет стало понятно, что вся эта наносная мишура в виде богатства и ненужных регалий не важна. Важны знания. И они торжественно подняли вверх указательные пальцы. Торжество чистого разума. «Не скажите», — хмыкнул Северус, — «одним разумом сыт не будешь». «Ну, это да, само собой», — улыбнулась Марчбинкс. «Но гораздо важнее, что мы остались верны себе и своим принципам, а деньги, да сколько их там нужно. Нам есть где жить, есть что покушать и выпить, а остальное, лишь бы здоровье не подводило, и совесть не мучила из-за совершенных по глупости и недомыслию ошибок, приведших к необратимым последствиям. Вы согласны со мной?» С ней попять покраснел Мордрит, ведь он вполне мог вляпаться в ситуацию, которой удачно избежали экзаменаторы. Это ведь намек, не так ли? Если бы не Петунья, вовремя пришедшая ему на помощь. А знаете, Северус, кажется, я понимаю, почему вы не хотите учиться полный курс. Вам уже тесно в школе, хочется больше перспектив, больше знания и свободы, а в Хогвартсе, увы, всего этого не получить. Я сама столько раз предлагала пересмотреть школьную программу по всем предметам, но Дамблдор не соглашается. Считает, что и это слишком громоздкое и сложное для студентов. Но нельзя равняться на самых слабых, ведь тогда другим будет просто неинтересно. «Да что ты говоришь, Гризильда?» – всплеснул ручками Тафти. «В этом году сильных студентов почти не наблюдалось. Никого сверхординарного. Все точно в рамках школьной программы. А когда я спросил у Слакхарна, нет ли кого достойного по его предмету, он назвал мне лишь мисс Эванс. Но у нее ведь сугубо школьный курс. Ничего дополнительного сверх программы в ее эссе я не увидел. Да, написано хорошо, подробно и с примерами, но все точно по учебнику. А вот, кстати, вас-то, молодой Зельевар, Слакхорн не назвал, и не упомянул. Тафти внимательно посмотрел на Снипа. И, кажется, я догадываюсь, почему. Не лады с преподавателем, сочувственно спросил он. Вообще никак, и с директором тоже никакого контакта, мрачно ответил Снейп, сгорбившись и завесившись волосами. С деканом у него и правда были очень сложные отношения. После нескольких пикировок на отработках, тот предпочел делать вид, что его не существует. Понимаю, понимаю, нелюдимый, несговорчивый, строптивый, самоуверенный и тщеславный, думающий, что он умнее преподавателя, засмеялся Тафти. «Ах, где мои 16 лет? Ведь я и сам был точно таким же. То есть вы не хотите учиться дальше в Британии, потому что не получите рекомендаций? Дамблдор, как алхимик, не заинтересован в вас?» «Нет, ни в малейшей степени», — кратко ответствовал Северус. «Я его не устраиваю по идеологическим соображениям. В этом вся беда того, что наука в Британии находится в плачевнейшем, зачаточном состоянии», – посетовал Бройль, – «ведь уже с молодых лет понятно, как и чем именно одарен ребенок. Даже у нас, во Франции, то уделяют больше внимания талантливой молодежи, дают стипендии, гранты, выделяют жилье и лаборатории для работы. Ну как же так можно, не заботиться о подрастающем поколении? Не мудрено, что они сбегают в другие, более благодатные края. Я вижу, этот молодой человек тоже не станет надеждой магической Британии, тяжело вздохнул Тафти. Эх, как же жаль, как жаль. И дирекция, значит, не заинтересована. А может, вам помогут рекомендации, данные нами? Циверус отрицательно замотал головой. Нет, я не хочу подставлять вас под удар. Просто дело в том, что, я ведь слизеринец. Понимаете, старики переглянулись. Мерлин и Моргана великие прародители наши. Неужели теперь вербуют в столь юном возрасте, прямо со школьной скамьи? Поразился Бройль. Ну а что, дорогой мой Луи, разве не всегда так было? Молодым умам и сердцам легче заморочить голову, ими легко управлять и забивать головы всякой идеологической чушью. А если мальчик талантлив, то тем более, вы знаете, сколько людей можно убить 100 миллилитрами сильного яда. Вот то-то и оно. Я собираюсь уехать как можно дальше от Британии, чтобы меня не смогли найти, и чтобы не было соблазна, прошептал Северус. Тафти согласно закивал головой, поддерживая его. Он прав, сейчас в стране такая ситуация, а мы не можем позволить себе погубить бездействием еще одну светлую голову лишь потому, что равнодушно предоставим свободу выбора. Гризильда решительно пододвинула к себе ведомости и принялась выставлять отметки. Старики заглядывали и шепотом подсказывали ей желаемую оценку, а она нетерпеливо отмахивалась, бубня, что все очевидно и она сама знает. «А поделитесь с нами все-таки своими планами на будущее», — доброжелательно попросил Бройль. «Возможно, мы сумеем вам помочь советом, какое направление вы хотели бы изучать. Я заметил, вы весьма подкованы в темных искусствах и в защите. Это очень сложный и многогранный предмет, ведь на каждый артефакт имеется свое проклятие и свое контрзаклятие. Специалистов Пати буквально на руках носит, в частности, заклинателей, которые снимают проклятия в древних гробницах. Вон гоблины постоянно дают объявления о найме на работу с очень приличными условиями. Ну, замялся Снейп. Просто моя подруга могла позвала меня с собой, в Америку. Говорят, там легче стать кем-то, нежели у нас, в Англии. Там маги ведут себя посовременнее и статута такого жесткого нет, всего лишь разумные ограничения на применение магии в людных местах. АО, в Америке и в Канаде проживает много наших знакомых коллег, готовых взять на обучение талантливую молодежь, оживились экзаменаторы. Они по очереди расписывались в экзаменационной ведомости. Что, если мы порекомендуем вас кому-либо из них? Например, Сибилла Лик, она как раз наша соотечественница. Уехала в Штаты давно и сейчас является главой женского ордена колдуней. Представьте, в Америке прогресс дошел до того, что на шабаши они собираются, арендуя тихоокеанский лайнер. Густо захохотала Гризильда. Меня тоже приглашали, да я не смогла тогда уехать, сожалеюще вздохнула она. Сибилла сама не особо сильная колдунья, но она знает почти всех американских магов и дружна с большинством из них. Еще бы не знакома, ее организация устраивает свои шабаши 8 раз в году, возмутился Тафти. И вообще, они шовинистки, мужчин не пускают на свои таинства, обиженно сказал он. Не шовинистки, а ведьмы-феминистки, наставительно поправила Гризильда. Да и правильно, тебе-то что там делать? Ты туда можешь попасть разве что в образе кота или ворона. И они с Бройлем опять засмеялись. Тафти скорчил недовольную рожицу. Знаешь, мой юный друг, в Штатах очень толерантно относится к таким, как мы. Во многих колледжах и университетах США читаются лекции по теории и практике колдовства. Существуют классы и семинары по магии, ведовству и другим видам черных наук, так что именно для тебя там сущие раздолье. И все это никак не преследуется, потому что и правда людям предоставляется выбор. Ну а дальше уже личное дело каждого. Правда, там полно шарлатанов от магии, но знаешь, это очень хорошо отвлекает внимание от настоящих волшебников. Но мы бы лучше посоветовали обратиться к нашим хорошим друзьям из Ведовского научного центра. Они действительно занимаются научными разработками, а не профанацией, как многие ушлые колдуны, которые валяют дурака, очаровывая маглов мелким волшебством типа левитации предметов или трансфигурации голубей и котят в розы и разноцветные платки. Оттуда уже, если они сочтут тебя достойным внимания, ты будешь направлен в один из нескольких крупных магических университетов в любой город по твоему выбору. Тебя обеспечат жильем, учебниками, вспомогательными средствами и, разумеется, ты получишь учебную визу и будешь находиться в Америке на законных основаниях, то есть временно станешь ее гражданином. Так что тебя при всем желании не смогут выслать обратно на родину. «Ты ведь этого не желаешь?» Циверус отрицательно покачал головой, глядя на совещающихся старичков как на божественное трио. Ему не верилось, что удача наконец-то повернулась к нему своим капризным личиком и улыбнулась тощему замухрышке. Сначала Петунья, потом Люциус, согласившийся отпустить его, Амбридж с ее жадностью и загребущими на маникюренными короткими лапками, потом эти чудесные люди, и, неужели, он не приедет в Штаты на пустое место и не начнет с нуля, он действительно сможет спокойно обратиться к компетентным людям и получить от них надлежащие рекомендации и вожделенное место в университете, ему не придется унижаться и бояться проколоться и ненароком выдать себя, а ведь он настолько привык к тому, что многое из административного ресурса ему дается с трудом, что даже не удосужился выпить сегодня собственноручно сваренный Феликс. Думал, что все равно в один заход все не сделает, придется побегать если не за Амбридж, то за экзаменаторами. Неужели все-таки вселенская справедливость существует на этом свете? Между тем Гризильда приманила из соседней комнаты, кабинета предположительно, пухлую визитницу, и теперь копалась в ней. Было выужено несколько скромных на вид карточек с мировыми именами, которые Северус читал благоговейно, затаив дыхание. Старики, оказывается, знакомы с такими людьми. Легенды, а не люди. Кажется, даже Дамблдор близко общался только с одним таким, с Николасом Фламелем. А что уж говорить о Кабермане, Лиланде Гаунте и Джеке Скеллингтоне, все были знаменитыми учеными-магами в различных областях. Наконец экзаменаторы определились с кандидатурами, кои считали достойными обучать Снейпа, и вручили ему верительные письма, которые каждый написал тут же, обвязав пергаменты веревочками и запечатав сургучом. Также он получил визитки с указанием полных имен, регалий и даже личных координат для связи. Это было вообще полным доверием. Обычно визитные карточки были только с именем и указанием должности. А так Северуса напутствовали, чтобы не стеснялся и в случае, если возникнут какие-то проблемы, связывался через камин или посылал сову или какую-то другую почтовую птичку. И даже, при огромной необходимости он мог аппарировать или переместиться порталом к любому из экзаменаторов. Все координаты были отпечатаны на обороте. Добрые ученые пообещали также связаться со своими коллегами и замолвить за него словечко, чтобы его приезд не оказался неожиданностью для них. Он сидел как идиот, с дурацкой улыбкой на лице и благодарил растроганных старичков. Те понимающе кивали головами, уверяя, что ничего особенного не сделали, истинные ученые должны быть солидарны и помогать молодежи, их прямой долг и обязанность. Очень плохо, что многие сейчас забывают об этом. При этом Северус догадывался, в чей огород летят камни. Ведь Дамблдор был хорошим алхимиком и даже имел какие-то ученые степени и награды. Но учеников у него почему-то не было. Глава 19. А как же практическая часть? Спохватился Северус. Экзаменаторы переглянулись. Она в данном случае не обязательна. Тут и так все понятно. Во-первых, вы, молодой человек, без затруднений колдуете невербально. Этим искусством многие и на седьмом курсе овладеть не могут. Во-вторых, владеете аппарацией, причем, освоенной самостоятельно, а это уже говорит об огромной настойчивости, целеустремленности и сосредоточенности. В-третьих, вы способный менталист, это видно по вашим глазам, в них почти невозможно ничего прочитать. Значит, если спина у вас будет защищена, сражаться вы станете успешно против двоих и даже троих противников. В вашей реакции мы не сомневаемся, судя по тому, как быстро работал ваш мозг, когда вы без задержки отвечали на наши вопросы. У нас огромный опыт в таких делах, важно заявил Тофти. В школе на меня нападали часто со спины, пробурчал Снейп. Я рассеянный, на самом деле, вроде бы и смотрю по сторонам, а как открою учебник или другую книгу, выпадаю из реальности. Старики радостно переглянулись. «Да вы наш человек, истинный ученый!» Умиленно посмотрели они на него. «Почему бы не изобрести заклинание, вроде кругового щита?» «Знаете, Северус, у маглов имеются такие полезные вещи, как бронежилеты. Первый удар обычно приходится на них, не причиняя вреда человеку, и можно спокойно сориентироваться, оценить обстановку и ответить адекватно. Я в силу жизненного опыта могу предположить, что вы, собираясь защищаться от недругов, скорее всего бросили все свое вдохновение именно на создание соответствующего боевого заклинания, верно?» – спросил заинтересованно профессор Бройль. Северус кивнул, искоса поглядывая на Святую Троицу. «Ваот, подняла наставительно кривой палец Гризильда. «Вы, молодежь, думаете, что только крутое боевое заклятие поможет вам, а вот совсем наоборот. Сначала нужно деморализовать противника своей неуязвимостью, а уж потом внезапно напасть, обезоружить и связать, а вовсе не кидаться в ответ чем-то неприятным. Ну и, конечно, лучше всего, когда ты после драки или боя остаешься с чистыми руками, а то знаете, Северус, ведь бывает и так, что вы же и будете виноватым, убив или покалечив врага, только потому, что защищались, понимаете», с нажимом произнесла она. Снейп, припомнив позорную сцену у озера, похолодел, поняв правильно ее слова. Хорошо, что он тогда применил не сектум Симпру на Поттере, а всего лишь разновидность сека, иначе, истеки Поттер кровью во сне, попал бы он в Азкабан, заступиться-то некому. Теперь-то ему стало понятно, что было бы, используя он свое секретное оружие. Старики внимательно наблюдали за сменой эмоций на его лице и переглядывались удовлетворенно. «Милый юноша, а главное, схватывает все прямо на лету. Приятно с такими учениками иметь дело. И жаль, что он отправится за границу, а не останется в их кругу. Но ему и правда лучше здесь не задерживаться. Талантливые люди всегда были востребованы в самых кровопролитных и жестоких войнах. Незачем ему марать руки. Вот ваша ведомость». Перед носом у Снейпа оказался листок, заполненный мелким почерком. Перед глазами все расплывалось, поэтому он решил поглядеть оценки попозже, просто взял его и положил к другим документам. «Все будет хорошо, дорогой Северус», — мягко произнесла Марчбингс. «Мы прекрасно понимаем вас и ваши чувства. Поверьте, каждый из нас бывал в подобной ситуации, ведь максимализм юности и тщеславие молодости никто не отменял. А от них до полной зрелости и мудрости у каждого свой путь, у кого-то быстрый и короткий, у кого-то длинный и трудный. А некоторые умирают, так и не приобретя ни того, ни другого. Но я думаю, вам не составит труда выбрать для себя правильное направление. Если бы мы видели, что это не так, не стали бы вообще тратить свое время, а отказали в экстернате, правилами это разрешено. Триумвират комиссии может не принимать экзамены, если ему покажется, что экзаменующийся незрелый не готов ко взрослой жизни. Вы, юный вундеркинд, вполне готовы, тем более, мы видим, что вы не один. Ваша спутница не позволит вам отклониться от избранного пути. Марчбингс подмигнула Снейпу, и он удивился тому, как они догадались. «А у вас это на лице написано», — довольно ответил Бройль. «Вы вдохновлены и стремитесь к чему-то очень упорно. Экзаменаторы — отличные физиогномисты. Это часть нашей работы. Этот свет надежды в ваших глазах, эх, где мои 17 лет?» Присутствующие добродушно рассмеялись. Снейп тоже облегченно улыбнулся. Сейчас, когда экзамен был позади, внутри него все разжалось и ему хотелось просто стечь лужей под стол и прикорнуть на коврике на часик, сказалось волнение. Потому что он не знал, на кого вообще нарвется. Это ведь могли быть и нечистоплотные чиновники из отдела магообразования, и как же ему повезло, что экзаменаторами оказались именно эти добрые и порядочные, благожелательные люди. Он не привык к такому обходительному и даже восторженному обращению, и ему не хотелось расставаться с седыми старцами. «А можно мне прислать вам пару зелий?» – застенчиво спросил он, не зная, как отблагодарить за такое теплое отношение к себе. «Я немного изменил артритную настойку, теперь она более эффективна, а у вас, миссис Марчбингс, я вижу, больные суставы. Ох, а мне, если можно, сэр Гуттис», — попросил Тофти. «Их мало кто может сварить правильно, а я часто их употребляю в последнее время, сердце шалит, ох, старость, старость», — Северус кивнул. Сердечные капли кор Гуттис были относительно дешевы, но готовились при определенных условиях, а несоблюдение методики и рецептуры значительно уменьшало их лечебный эффект. Тут нужно было терпение и осторожность. Но он варил их много раз, для французских родственников Люциуса, которые любили изображать на публике потерю сознания или сердечный приступ. «А вам, профессор Бройль?» – робко спросил Северус. «У меня, знаете, Северус, в последнее время зрение шалит, а мне оно ведь просто необходимо, особенно сейчас, когда я занимаюсь новой темой по астрономии. Значит, вам нужен орлиный глаз?» – диагностировал Снейп. «О, если бы вы смогли сварить, я бы заплатил любые деньги», — обрадовался Бройль. Северус понимал, что у стариков наверняка полно знакомых и друзей зельеваров, которые охотно бы прислали им свои зелья и настойки, но то, что они не стали отнекиваться, а даже сделали заказ ему, зеленому сопливому ученику, говорил об их доверии к нему и что они понимали, как ему жизненно необходимо отблагодарить их за участие в своей судьбе. «Миссис Марчбинкс, вы не будете против, если я свяжусь с вами через ваш камин?» – спросил Снейп. «Я могу приготовить все буквально через день, и передам вам, а вы уже раздадите». «Конечно, дорогой мой, ты всегда можешь постучаться», – охотно согласилась Гризильда. «Мы чаще всего собираемся у меня, поиграть в карты, попить вина и побеседовать, так что, скорее всего, будем дома. Заглядывай в любое время». Уходить было неохота, но надо. Раз уж у него все так благоприятно уладилось с тритонами, то должно было закономерно повести и при повторном визите Камбридж. Северус уже настроился на счастливый исход в министерстве, поэтому принялся собираться. Экзаменаторы шумной кучкой последовали за ним, попрощались за руку на крыльце, а Гризильда пожелала обнять его на прощание. Пришлось нагнуться, чтобы старая женщина похлопала его по спине сухонькими ладошками. Затем Северус вышел на улицу, огляделся по сторонам, помахал на прощание и аппарировал. Экзаменаторы еще минут пять стояли на крыльце, с удовольствием дыша ароматами распустившихся цветов и неторопливо делясь впечатлениями о прошедшем днем и интересном юноше, затем скрылись в доме. Оказавшись в Лондоне у старой телефонной будки, с ней быстренько повторил поход вниз, мимо охранника, в лифт и почти бегом помчался к кабинету розовой умильной жабы. Та как раз занималась каким-то длиннющим отчетом, но увидев просунувшего в дверь голову Снейпа, расплылась в приветливой улыбке. Северус прикрыл дверь, незаметно закрыв ее заклинанием. Ему нужен был час для завершения дела. Долорес довольно просматривала ведомость. На самом деле, ей было безразлично, что там поставили шкалеру, ее волновало лишь обещанное вознаграждение. Как же трудно было сейчас найти качественные, чистые и эффективные зелья, особенно амортенцию, а ведь без нее никак. Долли никогда не пользовалась бездумно любовным зельем, ей вовсе не нужны были умирающие от любви к ней министерские мужланы. Так, пара-тройка капель в ее жасминовый чай, и нужный чиновник начинал относиться к ней уважительно и восхищенно. Именно то, что нужно для достижения определенных целей, благорасположение начальников отделов и пожалуйста. Через несколько лет она может спокойно занять кресло главы отдела магического образования, потому что Фатшу идет на повышение, а ее кандидатура будет наиболее достойной и приемлемой в глазах других высокопоставленных чиновников. Ну и Феликс тоже никогда не бывает лишним. А этот юнец непрост, ой как непрост, не зря имеет в друзьях Люциуса Малфоя. Долорес знала, с кем нужно быть строгой и холодной, а с кем – ласковой и доброжелательной. Может, этот человечек через некоторое время замолвит и за нее словечко, так что не стоит препятствовать и затягивать с получением документов. Мурлыча себе под нос песенку, она аккуратно заполнила вычурный диплом об окончании среднего магического учебного заведения, поставила восьмиугольную печать и, оставив Северуса в кабинете, нырнула в камин, подписывать у Фаджа. Собственно, сам Корнелиус для Снейпа опасности не представлял. Он просто ставил подписи на документах, не заостряя внимания на личности, которой этот документ понадобился. А вот память Долорес нужно было немножко подкорректировать. «Вот все и готово, милый юноша», – проворковала своим ангельским голосом Амбридж, помахивая дипломом, дабы высушить чернила. «А вы боя, ступифай». Амбридж, вытянувшись столбиком, упала на ковер. Рот раскрыт, глаза широко распахнуты. Северус легко погрузился в ее сознание, старательно обходя легкий флирт в кабинете у Фаджа, походы в дамскую комнату и обед в министерской столовой. Он лишь изящно и аккуратно стер воспоминания о записке Люциуса, как будто Северус пришел сам, без всякой просьбы и сделал установку на постепенное забывание о своем визите, чтобы потом женщина не сильно пострадала, если вдруг выйдут на нее в поисках. Она просто делала свою работу и ничего более. Любой студент имел право обратиться в отдел образования и получить разрешение на сдачу экзаменов. Только и всего. Правила и законы в магической Британии одинаково работают для любого гражданина, а долг работников министерства обеспечивать удобство и выполнять любые просьбы и пожелания обратившихся членов магобщества. Затем с ней аккуратно левитировал внушительную тушку за стол, усадил в кресло и напоследок подтер воспоминания о Ступифае, пусть думает, что они расстались вполне мирно и дружелюбно. «Фините», — произнес он про себя. Долорес отмерла и потрясла головой. Северус тут же пододвинул к ней два обещанных флакона, завернутых в пергамент, и женщина, мило улыбнувшись, тут же спрятала их в розовый редикюль. Затем она встала, и торжественно пожав с ней по руку, вручила ему свернутой трубочкой перевязанный фиолетовой лентой диплом. «Очень жаль, что все это происходит не на выпускном балу, но что поделать, что поделать», — трясла она руку Северуса, расплывшись в широкой улыбке. «Желаю вам удачи, милый юноша, обращайтесь, если возникнет надобность. Министерство всегда готово помочь своим гражданам. Это наш долг и обязанность. Мы работаем на ваше благо. Благодарю, мисс Самбридж, вас за ваше живейшее участие в моей судьбе. Вы очень помогли мне, устроив встречу с миссис Марчбинкс. Очень. Не представляете, как я вам признателен», — тараторил Снейп, не чая уже удрать из этого розового кабинета. Наконец ему удалось вырвать руку и выскочить за дверь. «Прочь, прочь из этого удушливого места». Министерство ему не понравилось от слова совсем. «Скорее домой». Через 10 минут он уже стоял возле коттеджа Эвансов. Ждать, пока Петунья придет к нему, было невыносимо, Северус думал, он лопнет от нетерпения поделиться хорошими новостями.